Бессонница — это раз, сильное сердцебиение — это два, тяжелая голова — это три. «Беспричинные страхи бывают?» — серьезно спросил Павел. «Да, и еще большая раздражительность, нелюдимость», — невинным голосом сказала Ася. «Сегодня утром мама минут 10 не хотела никого видеть». «Да», — подтвердила Фаина, — «меня от всех тошнило. Ну, не то чтобы сильно тошнило, но подташнивало». «Думаю, Фаина Марковна, вам можно рекомендовать прогулки на свежем воздухе, перед сном по часу, а на ночь по 10 капель легкого успокоительного, корня валерьяны или пустырника. Также хорошо ромашку заварить. Также было бы неплохо рыбий жир, если возможно достать», — вежливо рекомендовал Павел, улыбаясь всем сразу и всем разной улыбкой. Дине и Асе ласково, Фаине почтительно, он никогда не позволил бы себе открыто смеяться над хозяйкой дома. «Хорошая специальность — невропатология. Во всяком случае, надежная», — съязвила Лиля. «Невропатолог с кровью и прочими ужасами дела не имеет, да и ответственности никакой. Лечит людей от нервов, никто и не поймет, вылечил или нет. В смысле ответственности с хирургией, конечно, несравнимо. Но и у нас бывают интересные случаи», — мирно отозвался Павел. «К примеру, у меня сейчас пациент, член РКПБ, воевал. Страдает истерическими галлюцинациями, выкрикивает во сне команды. Совсем еще молодой человек, не старше меня, а такое тяжелое расстройство. Стараюсь помочь. И скажу вам, кое-каких успехов мы с ним уже добились». Павла Певцова нельзя было представить смущенным, растерянным, уязвленным. Такой уж он был человек. У него всегда светило солнце, даже если на улице дождь. Отец его был лавочник, до революции держал скобяную лавку во дворе на Большой Конюшиной. Так что Павел был интеллигент в первом поколении, как и Дина с Асей. Но никакой нервной страсти к искусствам или к общественной пользе, как в девочках Левинсон, в нем не было. В нем вообще не было никакой лишней страсти. Павел Певцов от природы был запрограммирован на хорошую жизнь, уверен, что человек должен жить хорошо, и лично он, Павел, должен жить хорошо. Он делал все для этого, не сомневался, что это его старание послужит к его личному благоденствию, а его благоденствие, в свою очередь, послужит ко всеобщему счастью. И получалось отлично. Даже в эти, казалось бы, не совсем подходящие для лечения нервов времена он умудрился обзавестись достаточным количеством пациентов. Его пациенты не хотели иметь бессонницу и беспричинные страхи, а хотели гулять перед сном и пить рыбий жир. Хотели, чтобы приятный доктор обстукивал их молоточком, обматывал их руки черной прорезиненной тканью, глядел на большой градусник и задумчиво говорил: «Что-то мне не очень нравится ваше давление». Расплачивались пациенты продуктами и одеждой. Павел пользовался сам и делился с голодными друзьями, так что он уже жил хорошо, насколько это было возможно. «Мне пора, спасибо за чай», — сказал Павел. «Не провожайте меня, я сам». «Проводи». В пространство приказала Фаина, и Дина приподнялась. «Я не тебе говорю, а Асе». Дина покраснела и бухнулась обратно на стул. Конечно, Фаина понимала, что обе ее дочери влюблены. Но что же делать? Этот подходящий жених не мог жениться на обеих. Если бы Фаина поступала как настоящий купец, который сначала старается сбыть с рук товар похуже, она, конечно, протежировала бы Дине. Красавица Ася могла и подождать. К тому же, по традиции, первая выходит замуж старшая дочь, а уж затем младшая. Но такие женихи, как Павел, на дороге не валяются. И таким женихам положена самая лучшая невеста. Павел явно был очарован Асей, так пусть лучше младшая дочь удачно выйдет замуж, чем обе девочки останутся ни с чем. Да и невозможно в наше время в точности следовать традициям. В общем, Фаина сразу же...